Эпилог. 10 лет спустя. «Мама, вы куда?» – выбегает из игровой наша старшая дочка, Эмилия. Голубые глазки смотрят на меня, а затем на отца, что терпеливо ждет, пока я обуюсь. «Не знаю, солнце. Папа говорит, что у него сюрприз». «Я тоже хочу сюрприз!» – говорит она. При этом ее глазки загораются так ярко, точь-в-точь, как у ее отца. «И мне сюрприз!» – присоединяется к ней 6-летняя Илария. «Я тоже хочу сюрприз!» «Вы тоже обязательно получите свои сюрпризы», – терпеливо говорит Тимур. «Но сегодня наш с мамой день, поэтому я хочу сначала на маме проверить, понравится ли ей, чтобы потом показать сюрприз вам». «Сейчас хочу», – дует губы Илаша. «Разве вы не должны с бабулей печь праздничный торт?» Напоминаю о том, о чем они галдят с самого утра. «Девочки, мы же договаривались приготовить с вами подарок для мамы с папой», – приходит на подмогу наша бабуля. «Но мы хотим сюрприз», – конючит младшая. «А давайте так», – подхожу к своим принцессам. «Пока я езжу смотреть, что там папа придумал, вы приготовите свой сюрприз, а я выберу, чей окажется лучше». Илаша замирает, широко распахнув глаза, а Эмилия задумчиво стучит пальчиком по подбородку. «Хорошо, но и вы не забудьте, что пообещали нам подарок». «Как же я оставлю своих принцесс без подарка?» Тимур сгребает в охапку дочек и зацеловывает их, а они в ответ визжат. «Ну все, давайте отпустим родителей». Бабушка подталкивает девочек в кухне, где уже вовсю занимается праздничным ужином наша помощница. Наша няня приболела, поэтому бабуля сегодня вдвоем с Татьяной Андреевной. Но девочки у нас беспроблемные, поэтому и смотреть за ними одно удовольствие. Мы с Тимом выходим во двор нашего большого дома и садимся в авто. Но я только успеваю пристегнуться, как муж поворачивается ко мне с застывшей на губах улыбкой. «Что ты задумал?» – опускаю взгляд и вижу повязку у него в руках. «Для чего это?» «Мышка, ты мне доверяешь?» Смотрит на меня как-то загадочно. «Да», — говорю осторожно, потому что в прошлый раз, также с повязкой на глазах, он привез меня в закрытый секс-клуб, где снял для нас отдельную кабинку, решив, что таким образом будет здорово разнообразить нашу сексуальную жизнь. Но стоило мне пройти по залам этого вертепа, и я вылетела на улицу, как ужаленная, и было решено хотя бы раз в месяц вырываться в городскую квартиру и устраивать там секс-клуб на двоих, занимаясь организацией таких ночей по очереди, стараясь максимально удивить друг друга. Но сегодня я чувствую, что мы едем совсем не в квартиру. Да и настрой у Тимура совершенно другой. Он кажется слишком взволнованным. Тимур заводит машину. А я надеваю маску и сижу, затаив дыхание, в полной темноте. Бархатная повязка плотно прилегает к лицу, полностью ограждая меня от лучей света. «О, любимый муж решил дать мне выспаться!» Шучу, понимая, что вполне могу заснуть от таких сюрпризов. «Можешь вздремнуть. Сегодня любой твой каприз», — усмехается он. «Прямо любой?» «Юбилей свадьбы случается не каждый день», — говорит он. И я чувствую, как его широкая ладонь сжимает мою. «Так и не скажешь, куда мы едем?» Не оставляю попыток получить подсказку. «Нет», — твердо заявляет он. «Мне остается лишь расслабиться». Я могу только догадываться, в какую сторону мы едем. По плавным поворотам и ровному гудению асфальта понимаю, что мы на трассе. За годы брака супруг доказал, что он самый надежный человек в мире. Сначала он стал опорой для меня и бабули, а потом и для наших малышек, в которых души не чает. Он по-прежнему занимается организацией боевых шоу по всему миру. Но, несмотря на это, мы очень редко расстаемся. Потому что Тимур практически всегда берет нас с девочками с собой. Лишь только когда Эмилия пошла в школу, появились сложности. Порой мне приходится остаться дома, но няня и бабушка без проблем берут детей на себя, позволяя нам с супругом уезжать вместе. Мы не общаемся с нашими родителями, хотя они очень сильно пытаются снова стать частью нашей семьи. Алекс для имиджа, а мать? Она надеется получить сытую жизнь за наш счет. Но теперь у нас есть мы, а те люди, которые ломали нас и пренебрегали нашими чувствами, остались в прошлом. Для меня совместные поездки очень важны, потому что после рождения девочек я перестала ходить в рейсы. После свадьбы еще какое-то время летала, но как только узнала о беременности, вопрос с карьерой стюардессы был закрыт. но я не скучала. Начала помогать мужу в его работе. И как-то незаметно для себя увлеклась. Хотя я все еще скучаю по небу. Машина замедляет ход, делает несколько поворотов, и под колесами шуршит иное, более жесткое и шершавое покрытие. Гул двигателя становится громче, отдаваясь эхом, словно мы заехали в большое пустое помещение. Машина окончательно останавливается, и Тимур заглушает двигатель. Внезапно наступившая тишина заставляет особенно остро прислушиваться к происходящему. Я слышу, как он отстегивает ремень, чувствую его движение рядом, и затем теплое дыхание совсем близко. Не подсматривала. Его низкий голос звучит прямо у моего уха, заставляя меня вздрогнуть от неожиданности. «Нет», — выдыхаю я, и мой собственный голос кажется мне чужим в полной темноте. «Хорошо». Тим помогает мне выйти из машины. Его пальцы касаются моей кожи у виска и снимают повязку. Пару мгновений я морщусь, привыкая к свету. Первое, что я вижу, — это его улыбка. Широкая, торжественная и невероятно счастливая. «Готово». Вижу озорной блеск в его глазах. В это мгновение в помещении вспыхивает яркий свет софитов. Мы стоим в огромном, сияющем белизной ангаре. И прямо передо мной, занимая почти все пространство, сверкая идеальным белоснежным кузовом, стоит он. Изящный, стремительный и невероятно красивый. Современный бизнес-джет. А на его хвосте красуется стилизованная надпись «SZ». Переплетенная с орнаментом в виде крыльев. Я замираю, не в силах вымолвить ни слова, и просто смотрю на него, на эту воплощенную мечту о полете и свободе. «Хочешь сказать, что мы разводимся?» Смотрю на мужа, вспоминая наш брачный договор. «Что?» — хмурится он. «Нет, глупышка», — притягивает меня к себе, обнимая. «Но по договору...» «К черту договор, Стеф! Я разве давал хоть малейший повод думать, будто я не люблю тебя?» Ты мне надоела, и я хочу разойтись. Нет. Именно поэтому я не могу игнорировать твои мечты, Стефа. Я знаю, как ты любишь небо и как скучаешь по полетам. Поэтому... Достает какой-то конверт и протягивает мне. Я открываю его и замираю. Что это? Отпускать тебя в рейсы для меня невыносимо. Но так как мы летаем часто, то я подумал, а почему бы не совместить приятное с полезным? Теперь у нас есть свой джет имени тебя, — торжествующе указывает на самолет. Нам не хватает лишь одного — пилота. И, может быть, тебе будет интересно получить новую профессию, — улыбается лукаво. Предлагаешь мне выучиться на пилота? Да, Стефа. Что думаешь? Мне хватает всего пары мгновений, чтобы переварить информацию, и вот я уже с визгом запрыгиваю на мужа. Тимур, я тебя обожаю! — зацеловываю его лицо. Это же моя мечта! «Правда?» — поддерживает меня под попу, несет к самолету. «Как ты узнал?» «Я просто слишком хорошо тебя знаю, мышка, и готов на все, лишь бы ты была счастлива». «Спасибо!» — целую его. «Ты самый лучший!» «Только для тебя, Стефа, для моей единственной и самой любимой». «А ты все же романтик, Залесский!» «Правда? Тогда давай по-романтичному обновим наш джет, взбегает по трапу. «Такого мне еще не предлагали!» «С юбилеем, Стефа!» Заходит в салон самолета и опускает меня в широкое кожаное кресло. «С юбилеем, Тимур!» Целую его. Секунду. Уходит он куда-то и приносит мне форму пилота. «А теперь я хочу увидеть пилота в деле!» «Смотри, как бы тебя не высадили с рейса!» Смеюсь я, забирая форму. «Я буду очень стараться, чтобы этого не произошло!» Шлепает меня по попе. «Вот и проверим!» Скрываюсь в кабине пилота, думая о том, что всего этого могло и не быть, если бы 10 лет назад я не решилась дать нам еще один шанс. Я никогда не узнаю, как сложилась бы моя жизнь в том случае, но мне этого и не надо. Потому что я не изменила бы ничего в нашем прошлом, пусть тяжелом и болезненном, но только пройдя через все испытания, что мы оставили позади, мы смогли стать теми, кто мы есть». Ни один другой мужчина не подарил бы мне столько счастья и любви, как делает это изо дня в день мой любимый и единственный муж Тимур Залесский, который удивляет меня снова и снова. И я уверена, что так будет до самой старости. Конец.